не более 30%, и то при самом оптимистичном сценарии. Если неожиданно появится Тирайн со своими законными 12% голосов, шансы падают практически до абсолютного нуля. А если Тирайн по какой-то причине не появится, но мы окончательно потеряем поддержку Хаксура и Бальтазара? Тогда решающим фактором станет голос влиятельного клана Зиталар. Наиса умна, расчетлива и прагматична. Она обязательно поддержит того, кто предложит самые выгодные и заманчивые условия. Барон задумчиво и ритмично постукивал напряженными пальцами по полированной поверхности стола. Что именно может заинтересовать прагматичный Зиталар? Эксклюзивные торговые привилегии, доступ к новым прибыльным рынкам, возможно, существенная доля в управлении станцией и ее доходами. А что, если предложить ей значительно больше? Например, престижный пост вице-правителя баронства? Лара удивленно подняла бровь. Честно говоря, не знаю, насколько это может быть ей интересно. Тогда немедленно готовь детальное предложение. И Лара, барон устало посмотрел в огромное окно на прибывающие корабли кланов. Если завтра все пойдет совсем не так, как планируем, у нас должен быть готовый план экстренной эвакуации. Уже полностью готов, ваша светлость. 3 быстроходных корабля на резервных причалах, маршруты до 3 разных нейтральных систем проложены и проверены. Отлично. Искренне надеюсь, что они не понадобятся. Но по мрачному выражению осунувшегося лица барона было отчетливо видно, что в благополучный исход он верит все меньше и меньше с каждым часом. Да и вечером я жду тебя у себя. Глава 12, когда я уже почти сумел собрать практически полную картину нашего таинственного местонахождения через взломанного мною дроида-охранника, произошло то, чего я категорически не ожидал и к чему совершенно не готовился. Массивная стальная дверь нашей тесной камеры внезапно открылась абсолютно бесшумно, словно управляемая невидимыми силами. В освещенном проеме появилась поразительно высокая женщина в безукоризненно элегантном деловом костюме темно-синего цвета. Ее роскошные седые волосы были собраны в строгий, но изысканный пучок, а пронзительные серые глаза цвета внимательно изучали нас Дарсом с большим интересом. Точный возраст дамы, как обычно, здесь определить было практически невозможно, современные достижения медицины позволяли выглядеть на 40 тем, кому могло было сильно за 60 лет. Ее лицо было безупречно гладким, но в глубине взгляда читалась мудрость, которая приходит только с годами. За ее спиной, соблюдая почтительную дистанцию, находились 2 аварских массивных охранников в дорогом штатском, крепкие, мускулистые мужчины с глазами профессиональных телохранителей, которые держались на небольшом расстоянии и были готовы к мгновенному действию при малейшей угрозе даме. «Господа», — обратилась она к нам спокойным, но властным голосом, в котором чувствовались нотки врожденной аристократичности, «позвольте представиться, меня зовут Элейн Карвайт. Имею честь представлять, скажем так, одну из заинтересованных сторон в вашем запутанном деле». «И какую именно сторону?» — поинтересовался Дарс, медленно поднимаясь с жесткого металлического топчина и явно готовясь действовать. «Единственную сторону, которая желает найти неуловимого Кадара Тирайна с той же силой и страстью, что и вы, джентльмены». Все это время изучал ее и осматривал с ног до головы. Ее манера держаться, уверенный властный взгляд, кристально чистая дикция — все это в ее облике безошибочно выдавало человека, с детства, привыкшего к власти и принятию серьезных решений. «И по какой конкретно причине вам так нужен неуловимый Кадар?» С нескрываемым подозрением уточнил у нее, не отводя от нее своего настороженного взгляда. Абсолютно по тем же веским экономическим причинам, что и барону Хинджу, она холодно улыбнулась, расчетливой улыбкой хищника и пояснила, 12% от доходов процветающего баронства — это весьма серьезные суммы кредов. Но в отличие от недальновидного барона, мы точно знаем, в каком именно укромном месте следует искать этого хитрого старика. «Мы?» — с любопытством переспросил Дарс, приподняв одну бровь. Могущественный клан Зиталар, с достоинством представилась Элейн, слегка приподняв подбородок. «А являюсь личным помощником великолепной Наисы Зиталар по особо деликатным и секретным вопросам. Местные расклады начали стремительно, постепенно проясняться в моей голове. Влиятельный клан Зиталар решил хладнокровно сыграть в свою собственную игру. И что конкретно вам от нас нужно?» Прямо спросил у нее. «Мы ведь никакого влияния на Кадара не имеем. Мы хотим взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с вами. Вы прекрасно знаете Кадара в лицо, имеете богатейший опыт работы с этой сложной личностью. Мы же, в свою очередь, располагаем точной информацией о том, где именно он скрывается. А что мы получим взамен за наши неоценимые услуги? Надежную защиту от мстительного барона и гарантированно безопасный уход из этой неспокойной системы сразу после успешного выполнения поставленной задачи». Дарс и я многозначительно переглянулись, обменявшись понимающими взглядами. Предложение действительно звучало весьма заманчиво и перспективно, но почему мы должны слепо доверять вам? Недоверчиво поинтересовался Дарс. «Кто нам гарантирует, что вы не убьете нас хладнокровно, как ненужных свидетелей, сразу же после того, как получите в свои руки Кадара?» «Потому что мы кардинально отличаемся от барона», — спокойно ответила Элейн, не моргнув глазом. «Нам совершенно не нужны лишние жертвы и ненужное кровопролитие. Кадр нужен нам исключительно живым и здоровым, а вы нужны как свидетели его добровольного сотрудничества с нашим кланом. То есть вы хотите, чтобы он официально и публично передал вам все свои законные права?» Совершенно верно. Уже завтра начинается совет всех кланов. Если кадр появится там в качестве нашего верного союзника и торжественно передаст нам свою немалую долю, расклад политических сил на совете кардинально и необратимо изменится в нашу пользу. Глубоко задумался, анализируя варианты развития событий. План действительно имел железную логику, но было слишком много опасных неизвестных переменных. А что случилось с теми таинственными людьми, которые нас похитили на том проклятом складе? Осторожно поинтересовался у ней. Элейн озабоченно нахмурилась. Вас похитили определенно не мы и не наши люди. Похоже, в эту смертельно опасную игру неожиданно вступила четвертая, совершенно неизвестная страна. Вполне возможно, это кто-то из могущественных имперских спецслужб. Имперских спецслужб? На неуловимого Кадара азартно охотятся далеко не только местные враждующие кланы. Его уникальные знания и секретные технологии древних представляют интерес и для влиятельных имперских корпораций,